Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а давай сегодня на троллейбусе домой поедем? Да ты что, Ульянка, здесь идти 15 минут, да и маршрута такого нет. Ну давай тогда на такси. Да что же, мы ради такого короткого расстояния будем машину вызывать? Ну хотя бы на ручки меня возьми. Но ведь ты выросла давно, большая стала, вон, тяжелая. Что с тобой, Ульянка? Я устала очень, не лень пешком идти. Хм, вот это да! Ты же на физкультуру ходишь, бегаешь, тренируешься. Да для тебя это вообще не расстояние, так легкая прогулка. Эх, ну ладно, пойдем пешком. Вот почему в сказках есть всякие ковры-самолеты, летучие корабли, а в жизни нет? Хм. Ну, во-первых, это все-таки сказки. А во-вторых, сказочные герои летают на них в разные города и страны, на большие расстояния, а вовсе не из школы домой. Ну и зря. Вот был бы у меня ковер-самолет, я бы на нем даже из комнаты на кухню летала. Ах, вот оно как! Ха. Ну что ж, может тебе сказку подходящую сочинить с каким-нибудь волшебным средством передвижения? Отлично, давай! Хм. Ну тогда слушай. Жила-была на белом свете девочка по имени Полина. И была она страшно ленивая. Попросит ее, бывало, мама за хлебом сходить, а Полина ей в ответ: «Ну, мам, сходи сама, мне неохота. Надо же по лестнице спускаться, потом через двор идти, потом по улице, потом в очереди стоять, а потом обратно. Не пойду я». Приходится маме самой идти. Или, например, соберутся ее одноклассники в поход, а Полина им и говорит: «Нет, мне не хочется. Вставать надо рано, идти куда-то по лесам, по полям, по болотам. Да потом еще столько же обратно. Я же устану, не пойду». И никуда не идет, дома сидит. И вот однажды купила мама Полине куклу красивую, с крылышками за спиной, с короной на голове и волшебной палочкой в руке. На коробке так и было написано: «Кукла-фея». Весь вечер Полина с ней играла, а ночью, когда спать легла, рядом с собой на подушку положила. Заглянула луна в окошко, осветила куклу, и вдруг фея шевельнулась. Крылышками взмахнула, на середину комнаты взлетела и говорит: «Здравствуй, Полина! Я добрая фея. Могу исполнить любое твое желание. Проси все, что хочешь». «Ой, а ты что-нибудь за это попросишь?» «Что ты? Ничего мне от тебя не нужно. Я ведь добрая фея. Ну, проси». «Слушай, я даже не знаю. У меня все есть. Даже у самых счастливых и довольных жизнью людей бывают какие-то желания. Ты подумай как следует». «А знаешь что? Я хочу какую-нибудь волшебную вещь, чтобы не нужно было никуда ходить. Пусть она меня на себе возит». «Ну хорошо, подарю я тебе башмачки-скороходы». «Пап, погоди, почему башмачки-то?» «А что не так?» «Их уже никто не носит. Нужны туфли, сапожки или на худой конец кроссовки». «Ну, хорошо, пусть будут кроссовки». «Не надо, потому что в них все равно ходить придется, ноги передвигать». «А, тебе нужно, чтобы еще и ноги передвигать не надо было? Ха, что же тебе предложить?» «Ну, я же говорила, ковер-самолет или летучий корабль. Ковер будет пыль собирать, а корабль в комнате не поместится. Ну, тогда летающий пони. Пони-то можно? Ну, хорошо. Говорит фея Полине: подарю я тебе летающего пони. Как захочешь куда-нибудь отправиться, садись на него, держись за гриву, он тебя мигом домчит. Взмахнула фея волшебной палочкой, и появился перед Полиной пони. Милый такой, симпатичный, а главное, летающий. Обрадовалась Полина. Ой, какой хорошенький! Я сейчас на нем покатаюсь. Запрыгнула Полина пони на спину и говорит: вези меня на кухню, к холодильнику. Тряхнул пони гривой, копытом стукнул и полетел. Довез Полину до холодильника, ну, дождался, пока она колбасы и сыра поест, и обратно в комнату прилетел. Вот спасибо тебе, фея! Теперь я никуда, никуда ходить не буду. Буду только на пони летать. Так оно и получилось. Перестала Полина ходить. Стала повсюду на своем волшебном пони летать. В школу, на прогулку, в магазин и даже в собственную ванную комнату. А уж к холодильнику и вовсе по 10 раз за день. Вот здорово! Ноги передвигать не нужно. Лечу, куда захочу. Вот сейчас хочу кусочек торта. Да побольше. Эй, пони, вези меня на кухню! Родители и друзья поначалу очень удивлялись, но постепенно привыкли. И никто вокруг уже не удивлялся, что по городу летает маленькая девочка верхом на крохотной лошадке. Ну вот, прошло какое-то время, и все стали замечать, что Полина как-то изменилась. Щечки пополнели, ручки потолстели. Поправилась Полина, стала похожей на мячик. А что же вы хотели, если она все время ест да ест, и никаких тебе физических нагрузок? Пап, ты же мне сам говорил, не важно, какой человек снаружи, важно, какие у него внутренности. Нет, как-то по-другому говорил. Конечно, самое главное, какой человек изнутри, какая у него душа, характер. Но даже при самом распрекрасном характере о собственной физической форме забывать нельзя. Стала Полина большой-пребольшой, как Репка из другой сказки. И не было бы в этом ничего такого, если бы не две вещи. Во-первых, даже самые близкие друзья стали звать ее не Полиной, а Исполиной. А во-вторых, бедному маленькому пони постепенно становилось все тяжелее и тяжелее. Подгоняет его Полина Исполина. Ну что же ты? Вези меня к холодильнику, давай поскорее. А пони сколько гривой не трясет, сколько копытом не бьет, не может с места сдвинуться. Решила тогда Полина снова с феей поговорить. Еле-еле нашла ее в коробке с игрушками. На свет вытащила и пыль сдула. Говорит фея: здравствуй, Полина, как твои дела? Давненько мы с тобой не виделись. Ой, что это с тобой? Ты очень сильно изменилась с нашей последней встречи. Как бы это сказать, выросла? Только не в высоту, а в ширину. Ничего бы не изменилось. Какая была, такая и осталась. А вот пони твой испортился, еле-еле двигается, совсем обленился. Может, ты мне нового подаришь? Призадумалась фея, посмотрела внимательно на Полину, на пони и говорит: хорошо, помогу я тебе, я ведь добрая фея. Только на этот раз и ты меня, пожалуйста, выручи. Вот тебе кошелек волшебный, а в нем волшебные 50 рублей. Сбегай, пожалуйста, в магазин, купи мне на них новое платье. А то пока я у тебя в коробке лежала, старое совсем из моды вышло. Конечно, я быстро. Ну-ка, пони, вези меня в магазин, да поскорее. Стоп, как же я до магазина доберусь, если пони меня возить не хочет? А ты подумай хорошенько. Хочешь, чтобы я твое желание выполнила? Выполни и ты мое. Делать нечего. Пошла Полина Исполина в магазин. Кое-как с лестницы спустилась, еле-еле по улице прошлепала, с огромным трудом до прилавка дошла и деньги продавцу протянула. Фух, дайте мне, пожалуйста, кукольное платье для феи. А продавец смотрит на нее удивленно и говорит: девочка, кукольное платье стоит 70 рублей, а у тебя только 50. Повернулась Полина и обратно пошла. Из магазина вышла, по улице протопала, по лестнице взобралась, в квартиру вошла. Фу, фея! На платье денег не хватает, оно 70 стоит. Ой, как неловко получилось. Вот тебе еще 10 рублей, возвращайся в магазин. И опять Полина пешком пошла. По лестнице, да по улице, да снова по ступенькам. Фу, вот, я еще 10 рублей принесла. А надо было 20. Неси остальное, а то мы скоро закрываемся. Кинулась Полина со всех ног, быстрым шагом из магазина, в припрыжку по улице, бегом наверх по лестнице, вбежала в квартиру. Фух, фея, фея, ты опять ошиблась. Нет, Полина, я никогда ни в чем не ошибаюсь. Феи всегда все делают правильно. Ну-ка, посмотри на себя в зеркало. Глянула Полина в зеркало, а там миленькая, стройненькая девочка отражается. Пока она туда-сюда по улицам бегала, весь лишний вес куда-то испарился. Вот теперь, Полина, твой волшебный пони снова сможет тебя катать. Только ты, пожалуйста, особенно этим не увлекайся. И стала Полина жить-поживать, да с лишним весом воевать. Перестала лениться, начала сама ходить в магазины и на прогулки, перестала много есть, а на пони каталась лишь изредка, так, для развлечения. Тут и сказочке конец. Ну и что? Если я когда-нибудь потолстею, то просто сбегаю пару раз в магазин и обратно, и все. Нет, Ульянка, такое только в сказках возможно, как и летающий пони, кстати. Так что, если не хочешь стать исполиной, идем сейчас же домой, пешком. Ладно, ладно, пойдем. А то тебе, папочка, немного похудеть не помешало бы. Догоняй! Так, Ульянка, сейчас не обо мне речь. Ты куда побежала, а? Стой! Подожди меня! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.